города Газпрома. Мы едем на Ямал. Здесь, на полуострове Ямал, почти все города построены ради газа и на газовые деньги. Поселения, строящиеся в последнее время, это просто газовые гарнизоны. В них нет постоянных жителей. Жители сменяются вахтовым методом раз в месяц или два. Здесь нет ни государственной администрации, ни самоуправления. У поселка Новозаполярный, например, нет мэра. Все здесь менеджеры и сотрудники «Газпрома». В Новозаполярном слово «Газпром» или его символ буква «Ж» в форме горелки смотрит отовсюду, словно глаз большого брата. «Газпром» здесь и на уличных плакатах, и в витринах магазинов, и на тарелках и ложках в ресторане, и на мебели в гостинице, на ручках, зажигалках и официальных бумагах. Единственный банк здесь – это «Газпромбанк». В Новозаполярном жалеют, что в поселке нет церкви. А вот в соседнем Ямбурге ее построили, там есть «Газпром-церковь». Только старые, советские еще города, вроде Нового Уренгоя или Надыма, напоминают здесь привычные населенные пункты. В Новом Уренгое даже есть 4 высших учебных заведения, самые северные в мире, единственные, расположенные в вечной мерзлоте. В Новом Уренгое живет больше 100 тысяч человек. И все они жалеют, что предшественник Черномырдина, бывший министр газовой промышленности Сабит Аруджев, выбрал для города именно это место. Город стоит на возвышенности, продувается всеми ветрами и удален от транспортных развязок. Многие уверены, что если бы можно было передвинуть Новый Уренгой километров на 20 в сторону, жизнь была бы намного счастливее. В городе, правда, есть железная дорога, но она не действует. Строительство дороги Салехард-Игарка началось еще в 1949 году. Но после смерти Сталина объявили амнистию, и строить железную дорогу стало некому, потому что работать в вечной мерзлоте не соглашались никакие строители, кроме заключенных. Строительство прекратили и дорогу забыли. Ее и сейчас называют «мертвой дорогой». И жители втайне жалеют о той амнистии. Здесь рассказывают, что Виктор Черномырдин, будучи еще министром газовой промышленности СССР, всякий раз, когда прилетал на вертолете инспектировать окрестности, бывал очень Новым Уренгоем недоволен. Он считал, что поселки должны быть только вахтенными, а постоянных жителей на вечной мерзлоте быть не должно. Постоянные жители сейчас вроде бы даже обижены на Черномырдина за эти слова. У них на улицах висят плакаты «Новый Уренгой – мое будущее». При этом никто не собирается встречать здесь старость. Каждый копит на квартиру в Москве, Петербурге или другом крупном городе, чтобы при первой возможности все бросить и уехать туда, где по 8 месяцев в году не длится полярная ночь. До недавнего времени в Новом Уренгое не было даже кладбища. Никто не хотел здесь умирать. Но недавно кладбище появилось, потому что уехать удается не всем. Здесь у газовиков своя картина мира и свой газпромовский язык. Они всегда говорят «добыча» с ударением на первый слог. Весь остальной мир, не занятый добычей газа, они называют «земля». Вахтовики все время или приехали с Земли, или собираются на Землю, будто бы они космонавты. Но место работы на здешнем языке называется не космос, а север. Единственный, кто здесь живет как бы вне империи Газпрома, это немцы, коренной народ Ямала. Они зависят не от газа, а от своих оленей. Газовики шутят. Еще непонятно, кто кого спасет. Олени ведь довольно непокорные животные. Они сами себе кочуют и мох едят. Съели в одном месте, переходят на другое. А немцы с ними следят, чтобы те не разбежались. Иногда немцы подъезжают к городкам газовиков за продуктами и за водкой. Вахтовики, недавно прилетевшие из земли, высыпают на крыльцо и просят у немцев разрешения сфотографироваться с оленями. На газовых промыслах немцы обычно не работают. Нам рассказывали про одного немца-специалиста, который закончил институт, проработал 1.5 года мастером на добыче газа, а потом все бросил и ушел пасти оленей. Старым знакомым он объяснял так. Вот вы встаете, когда вам скажут, идете туда, куда вам скажут, делаете то, что вам скажут. Я так 1.5 года жил, для меня мука. Я здесь сам себе хозяин. Ну, в общем-то, понять его можно. Рассказывая о своей работе, газовики начинают всегда с северной романтики, а оканчивают всегда деньгами. Когда мы с мастером Михаилом Вольновым поднимаемся на буровую вышку, его сотрудники так разговаривают между собой. Освоение нового месторождения, отжиг газа, это для зверей счастье. Звери сбегаются со всей тундры погреться. Олени, лисы, песцы, все подряд. Да ладно, это освоители врут. Когда первый газ выходит, всю землю так трясет, кажется, вот-вот всех убьет. Какие уж тут звери. Будь я зверем, бежал бы подальше от этого газа. Хотя, кто их знает, может, и не врут. Да, в такой момент, когда газ прет, чувствуешь, чего надо бояться. Природы. Газ — это же природа. Он ведь живой почти. Точно. Жара такая стоит, что можно зимой даже в минус 40 в трусах ходить. Мы лезем на буровую. Льет мелкий дождь, небо целый день закрыто черными тучами, ветер на вышке такой, что, кажется, сейчас оторвет голову. Самый любимый газовиками сезон. Осень. Начало августа. А вам повезло, что сейчас приехали. И ни мороз, и ни жарко, и ни комаров нет, ни мошки. Но популярная газпромовская пословица, которую, говорят, придумал бывший заместитель председателя правления Вячеслав Шеремет, гласит: «О чем бы вы ни говорили, вы говорите о деньгах». И очень скоро разговоры про природу сменяются разговорами про деньги. А что погода? Что мороз? Нас мороз не пугает, лишь бы платили. Но даже если зарплаты нет, народ все равно не разбегается. Куда ж ты денешься, если ты буровик? Вот в 90-е не платили, ничего. Я все равно не ушел. Торговать идти западло, я ж буровик. А буровиком надо родиться, это от Бога. Перерабатывать нам тут, конечно, не дают. Бухгалтерия у нас строгая, за переработку не платит. Но мы в рамках дозволенного стараемся работать по максимуму. На буровой работают в любую погоду. На других участках, на освоении, добыче, ремонте есть ограничения. Когда холоднее, чем минус 48 градусов по Цельсию, газовики не работают. И проблема даже не в людях. Человек-то все выдерживает, а металл рушится. Когда ниже минус 48 градусов, он становится хрупкий. Поэтому никакой ремонт вести нельзя. А человек-то все стерпит. Зимой здесь обычно температура не поднимается выше минус 40. Ветер сбивает с ног. Чтобы дойти от машины до крыльца офиса, нужно мужество. На буровой к вышке из жилых вагончиков ходят по веревке, и только группами. А то ветер свалит в канаву, и до весны никто тебя уже не найдет. Промысловики приезжают сюда на месячную вахту кто откуда. Из Москвы, Уфы, Тюмени, Краснодара. Нарочно рвутся, пусть даже оставляя на Новый год жен и детей одних. Ведь оплата на промысле зависит от выполненного плана. Чем больше газа добыто, тем больше денег. А зимой газа всегда нужно больше, поэтому зимние месяцы самые хлебные, самые выгодные. Мы, как любим говорить, трудимся почти в боевых условиях. То, с чем мы работаем, горит, взрывается и отравляет, как на войне. Поэтому так и воюем. Такое оно, счастье газовика. Как можно дольше терпеть? Кто дольше всех вытерпит, будет самым счастливым. И нельзя понять, держит ли здесь людей любимая работа или высокая зарплата. И нельзя понять, стали бы люди заниматься любимой работой без высокой зарплаты. И не надо думать, будто в том, что люди хотят заниматься любимой работой, получая за нее высокую зарплату, есть какое-то противоречие. Сергей Дегтярев, замначальника по производству на месторождении Новозаполярное, утверждает, что главное, что тянет газовиков на север, это драйв. Но рассказывая про драйв, неминуемо сворачивает и на деньги. Когда один промысел запустили, потом второй, такой драйв был, захватывало. Сейчас тоже хорошо, у нас просто золотые времена. Надо просто не мешать проходу газа, он так и прет. А вот с 2012 года начнется компрессорный период, там будет более жестко. Но к этому моменту мы тут хорошо разовьемся. Скоро бассейн построят, Тренажерный зал у нас уже есть. Теннис, волейбол. Социалка очень хорошая. За каждого родившегося ребенка платят очень большие деньги. Путевки бесплатные каждый год. Кредиты льготные. Очень затягивает. Каждый, конечно, в мыслях хочет свободы. Но социальный пакет держит.